Глава 12. Мнимая власть. До конца вечера я досидела с трудом, и когда, наконец, этикет позволил спокойно откланяться и уйти, я тихо шепнула Бейлору: «Жду тебя внизу», и скрылась за дверью зала. Нахождение в одном помещении сразу с обоими членами императорской семьи ничуть не облегчало прием пищи. А когда рядом не оказалось Ашаи Вильерт, аппетит окончательно пропал. Я вышла в коридор, медленно шагая по узкому ковру с густым ворсом. Слишком много мыслей крутилось в голове, но пока слишком сложно было расставить каждую из них по местам. За очередным поворотом вдруг раздался женский смех. И я чуть лицом к лицу не столкнулась с братом императора, ведущим под руку какую-то даму. Шах Ашаи покинул ужин еще час назад, едва ли намного позже черного палача, которому, похоже, этикет был не писан. Я поклонилась принцу, ощущая на себе слишком пристальное внимание его веселых, немного подсвеченных вином глаз. Потом, переведя взгляд на его спутницу, я с неприятным удивлением узнала ту самую девушку, что перепутала меня с прислугой. Ту самую, которая уже являлась мне в дурных видениях. «Доброго вечера, Шах Ашаи», — проговорила я краем глаза, замечая презрительно искривленное лицо дамы. «И вам доброго, Сурам Альтер», — растянул губы принц, тут же выпуская девушку, чтобы поцеловать мне руку. От прикосновения теплой руки Дианара по спине внезапно проползла холодная змея неприязни, словно меня окунули в сырой, заболоченный омут. Похоже, принц был не таким уж хорошим человеком, хотя особом голубых кровей, в принципе, хорошими быть незачем. Я передернула плечами, стараясь отогнать дурацкие мысли. «Уже покидаете наш скучный вечер?» — улыбнулся принц. «Что ж, не могу вас в этом винить. Мы с Асаи и Шангли тоже не смогли вынести всех этих культурных бесед, в половине которых брат хвастается своим ручным мастером пыток». Девушка возле принца послушно заулыбалась шутке. «Не буду задерживать вас более», — продолжал Дианар. «И мои поздравления по поводу вашей новой должности». Принцы вместе с Асаи и Шангли развернулись и пошли прочь куда-то в направлении балконов. А у меня под ребрами залег странный и крайне неприятный осадок от этой вполне добродушной беседы. И самое печальное оказалось в том, что разделить эмоции мне было не с кем. Я замерла на месте и глубоко вздохнула. Но и тут остаться в одиночестве мне, видимо, было не суждено. Где-то позади я услышала знакомый женский голос, звонкий, как переливы колокола, жесткий, как удар хлыста. «Пройдемте, здесь должна быть какая-то свободная комната», говорила она кому-то рядом. «Мессина Хеления». Я испуганно огляделась по сторонам, не испытывая ни малейшего желания встречаться здесь еще и с главой Ордена Белой Чайки. Тем более, что после сегодняшнего вечера становилось ясно. Ко мне, так же как и к черному палачу, Мессина не будет испытывать ни капли приязни. Чтобы избежать нежелательной встречи, я прошмыгнула в первую попавшуюся комнату, прикрыв за собой дверь, и затаилась, спрятавшись за каминной стенкой. Прошло несколько долгих секунд. По коридору разносились приглушенные звуки голосов, пока, наконец, не раздался скрип еще какой-то двери, и все не стихло. Я успокоилась и уже собралась выходить из своего укрытия, как вдруг услышала сквозь стену злое женское шипение. «Это совершенно никуда не годится! Он теряет всякий страх передо мной!» Брови поползли к переносице, когда стало ясно, Мессина Хеления находится в соседнем помещении, и через дымовую трубу камина мне слышно каждое ее слово. «Да, Мессина», — отвечал ей какой-то мужчина. «Ашаи Вильерт уже давно обладает большим влиянием на его светлейшество». «Слишком большим», — фыркнула женщина. «Но это все лишь результат его проклятого дара. Если бы этот пес не был такой уникальной тварью, император казнил бы его еще много лет назад. Его магия чудо, Но сам он гнилая зараза, которая требует уничтожения. Да, Массина, покорно соглашался собеседник. Но что мы можем сделать? Может, вы хотите, чтобы мы просто убрали его? Сейчас Грегор Вильярд слишком силен, мрачно отвечала Хелиния. Вы только зря подставитесь. И в случае провала подставите меня. Нет, я знаю, однажды придет день, когда император перестанет нуждаться в своем палаче. И тогда он отдаст его мне. Дальше разговор перешел на какую-то отвлеченную тему, а я в ужасе выскользнула из темной комнаты. Уже на улице, когда свежий воздух ударил в лицо, прогоняя тени чужих заговоров, я смогла все обдумать. Оказывается, Грегор Вильярд стал костью в горле не только простым людям, типа коменданта императорской тюрьмы. Его ненавидит даже глава Ордена Белой Чайки. Это было ужасно, потому что при всей кажущейся силе, при всем влиянии на императора, Грегор на самом деле в очень тяжелом положении. Мастина Хелени обладала собственной гвардией, подчиняющейся лишь ордену. Имела собственный религиозный суд, на решение которого не могли влиять императорские служащие. И получить такого врага для любого человека означало бы неминуемую тюрьму, а то и смерть. Я покачала головой, вдруг испытав укол страха. Ледяные мурашки пробежали по спине, стоило представить, что черному палачу что-то угрожает. Когда меня начала волновать его судьба? Не знаю. Знаю только, что мысль об опасности, грозящей Грегору, приводила меня в настоящий ужас и успокаивала только одно. Ашаи Вильярд был сильнейшим магом черного потока. Шлейф силы следовал за ним неотступно, показывая всем и каждому, что с этим мужчиной шутки плохи. Это пугало не только простых людей, которые не имели с черным палачом ничего общего, но и его врагов, которые опасались открыто проявлять агрессию. Его уважали за силу, и это было наилучшей защитой. Очень скоро в саду перед замком меня нашел Бейлор. Он нанял карету, чтобы развести нас по домам. Почти всю дорогу я молчала, вяло отвечая на вопросы друга, потому что думала я совсем о другом. Что мне теперь делать с теми чувствами, что сжигали не хуже погребального костра? Что делать со всеми опасениями, что потихоньку подтачивали изнутри? Ко всему прочему, у меня был еще один страх, пожалуй, не слабее первого. Мне не хотелось оказаться для Грегора очередной игрушкой, одной из тех женщин, которые легко даются в руки и также легко исчезают из жизни. Кем я была для черного палача? Просто неудачницей, на которой он тренировал свой дар? Или кем-то большим? Я боялась искать ответ на этот вопрос. И боялась чувств, которые вспыхивали слишком рано и слишком сильно. И к слишком непростому человеку.